Часть третья. Глава восьмая. Кравцова. На скамейке малолюдной по утреннему времени аллеи сидели двое. Скромно одета женщина лет 30, коротко стриженная, без следов косметики на лице. И тоже скромно, даже бедно одетый, мужчина раза в два ее старше, сухощавый, с блеклым, незапоминающимся лицом. «Что скажешь, Семенович?» Женщина допила кофе и забросила картонный стакан в урну. «Как тебе, ученички?» Сидящий рядышком с ней мужчина извлек из кармана платок и трубно высморкался. «Одним словом, Марина?» «Одним словом не надо». Та уже догадалась, что это будет за слово. «Лучше несколькими». «Что одним, что несколькими, один черт! Мудачье твои студенты, конченая! Ты их предупреждала, что на практическое занятие по наружному наблюдению надо приходить в однотонной одежде, чтобы в глаза не бросаться?» 101 раз. А им все равно похрен, разоделись, как павлины, понимаешь?» Достал платок и снова высморкался. «А дальше вообще абзац. То валили за мной толпой в притирку, как прилившие, то вдруг вспоминали что-то из теории и отпускали. В результате вообще потеряли». «Все?» — заинтересовалась Марина. «Один оказался чуть толковее. Протащился за мной от точки А аж до точки Д. Но не дальше. Как ты их учишь, Марина?» «Как ты меня когда-то?» — огрызнулась-то. «Значит, материал — полное дерьмо», — заметил бывший учитель. Получилось. Несколько грубовато, но, как она сама понимала, в целом верно. «Все верно, Семенович», — Марина вздохнула. «Народец подобрался так себе, мягко говоря. Научить его надо. Дальше-то работать будешь?» «А куда же я денусь?» — буркнул тот. «Буду, пока ты мне платишь». «Ну вот и ладушки. Кстати, об оплате», — протянула ему конверт. «Здесь гонорар за последние три занятия». «Премного благодарен», — изобразил поклон Семенович. Заглянул в конверт. «Неплохо. Пойду-ка прикуплю приличные кроссовки. Давно на них облизываюсь. А то с нашей работой, сама понимаешь». К подбору обуви топтуны относятся трепетно. Иные жен так тщательно не выбирают, потому как слишком часто и помногу приходится двигаться пешим ходом. «Подъехала бы как-нибудь», — продолжил Семенович. «Навестила старика». «Старик, скажешь тоже». И действительно, Семенович совсем не выглядел старым пердуном, да и не был им. 65 годочков, совсем не возраст по нашему времени. В такие годы богатенькие буратины еще вовсю шляются по бабам, а то и сочетаются законным браком с годящимися им во внучки красавицах. По страстной взаимной любви. Даже дети порой в таких браках рождаются. Не всегда на законных папаш похожие. Отставной майор, бывший начальник группы, бывшего 7-го управления КГБ СССР, хоть и не крутил романов с фотомоделями, мужчина еще был хоть куда. Легко проходил на практических занятиях по 20 и больше километров. Мог запросто принять на грудь приличную дозу и не оказаться в канаве. Или с большим знанием дела выписать при случае хоть кому в бубен. По этой причине в проблемном районе, где перед самым своим распадом государство отжалело ему с женой двушку в Брежневке, Семенович состоял в серьезном авторитете среди крутых и приблотненных. «Ну что, заедешь?» — повторил он. «Посидим втроем, о прошлом потрещим, чайку попьем». «С огурцами?» — улыбнулась Марина. «А то! Сам вырастил, сам засолил, и к ним кое-что имеется». Супруга Семеновича, Вера Игоревна, бывший преподаватель одного из столичных вузов, кандидат химических наук, ко всему прочему, выгоняла в домашних условиях фантастического вкуса самогон, с которым не шло ни в какое сравнение любое казенное пойло, любой цены. «Уговорил», — Марина кивнула. «Загляну на неделе». Семенович кивнул, поднялся на ноги и легкой, явно не по возрасту походкой, направился в сторону метро. А сама Марина двинулась в противоположную сторону, к остановке. Впереди ее ожидал насыщенный рабочий день. 2 часа теоретических занятий с одной из групп. Потом еще столько же практически с ней же, в том числе разбор полетов после вчерашнего оглушительного триумфа. А после этого возвращение в офис и еще 2 часа теоретических занятий с другой группой. И с ней же час работы на местности. Так себе, работенка. Не то, о чем в ночи мечтается. Зато платили за нее регулярно, хотя и не слишком щедро. Еще 1,5 года назад Марина не стала бы и браться за такое. Именно тогда она заработала приличные деньги. Но, к сожалению, оттопталась в процессе работы по мозолям неких уважаемых людей. Вот и пришлось залечь на дно. Дотаскивать кадры для вполне официальной частной коммерческой структуры. Жить на скромную зарплату и не тратить отложенный на черный день. А самое главное, не сметь даже думать о серьезных заказах, пока не рассеются тучи над головой. Глянула на часы. Времени до начала занятий оставалось с избытком. Можно было, неторопливо думая о чем-то своем, прогуляться пешком, купить мороженое, посидеть на лавочке под солнышком или выпить еще кофе. У перехода кто-то цепко прихватил ее под локоток. «Лучше отпусти», — не оборачиваясь, проговорила она, давая шанс уличному приставали сохранить здоровье. «Как скажешь, дорогая», — прозвучал знакомый голос. «Как скажешь». Марина обернулась. «Макс?» «Точно так», — подтвердил я. «Он самый». «Как ты меня отыскал?» — удивилась была она и тут же сама себе ответила. «Ну да, конечно». «Есть разговор», — заметил я. «Короткий. Если память не изменяет, ты любишь капучино». «С мороженым». «Естественно», — согласился я. «И то, и другое есть в кафешке за углом». «Только быстро». Марина не стала отказываться. «Глазом моргнуть не успеешь. Уложусь 5 минут». На изложение сути вопроса действительно ушло 5 минут, не больше. И теперь я ждал ответа. «Что скажешь?» «Если я поняла правильно», — Марина вытерла губы, — «речь идет о постоянной работе с приличными гонорарами». «И под крылышком серьезной спецслужбы», — добавил я. «Стремно как-то», — задумчиво проговорила она и вернулась к мороженому. «Это почему еще?» «Да больно сыр хорош», — задумчиво проговорила она. «Как бы...» «Неправильно понимаешь», — поспешил внести ясность я. «Спецслужба обеспечивает крышу только на территории России. Вне ее работать придется на свой страх и риск». «Уже легче». «Кроме того», — продолжил я, — «приличный гонорар подразумевает то, что работа предстоит». «Грязная», — догадалась Марина, — «и небезопасная». «И такое возможно», — согласился я. «Вот теперь более-менее понятно». «Твое решение», — напомнил я. «Тогда я за». Она покончила с мороженым и принялась за кофе. «А как же нынешняя работа?» «Не проблема». Марина достала из сумочки телефон. «Вопрос решается парой звонков. Сергей Эдуардович?» «Это Марина. Извините за ранний звонок». «У меня форс-мажор. Придется прекратить работу». «Кто будет преподавать?» «Есть человек. Очень толковый специалист. Когда-то еще меня обучал». «Согласится, я уверена, особенно если платить чуть больше, чем мне». «Политика фирмы, понимаю. Поговорю с ним прямо сейчас. Он вам перезвонит. Еще раз извините. До свидания». Сбросила звонок, набрала еще один номер. «С тебя бутылка, Семеныч», — подмигнула мне. «Сейчас сброшу тебе номер, позвони и езжай устраиваться на работу». «Не за что, костюм только надень и про галстук не забудь. У них с этим строго». отключила телефон и повернулась ко мне. «Браво!» — искренне молвил я и даже похлопал в ладоши. «Последний вопрос», — кольнула меня взглядом Марина. «Почему я? Только честно». «Кроме того, что ты приличного уровня профессионал?» «Кроме того». «Потому что ты одна из немногих, кому я доверяю», — прозвучал мой совершенно честный ответ. «И кто, надеюсь, доверяет мне?» «Тогда я вся ваша, мой повелитель». Впервые за все время разговора улыбнулась она. «А можно еще кофе?» «Легко».